Серые брюки спортивного покроя и штиблеты, из которых застенчиво выглядывали два пальца, довершали его наряд. Даже сам Штырь как будто сознавал, что в его костюме имелись недочеты, которые шокировали бы редактора журнала «Портной и закройщик». «Извиняюсь за шмотки», — сказал он. «Мой слуга куда-то засунул чемодан с моим парадным костюмом, а этот так на каждый день». «Не горюй, Штырь», — сказал Джимми. «Ты выглядишь верхом элегантности. Выпьешь?» Глаза Штыря засверкали, и он протянул руку к графину. Затем он сел. «Сигару, Штырь?» «Ага, спасибочки, босс». Джимми закурил трубку. Штырь после пары изящных глоточков дал себе волю и осушил стакан единым духом. «Повторишь?» — предложил Джимми. Ухмылка Штыря показала, что он одобрил эту идею. Некоторое время Джимми молча курил. Он обдумывал ситуацию, ощущая себя сыщиком, который напал на след. Наконец-то он узнает фамилию девушки с Мавритании. Безусловно, одно это сведение далеко его не продвинет, но, тем не менее, вполне возможно, Штырь знает местоположение дома, в который они забрались в ту ночь. Штырь смотрел на него поверх стакана с безмолвным обожанием. Квартира, которую Джимми арендовал на год в уповании, что обладание постоянным жилищем может привязать его к данному месту, была прекрасна, даже великолепно обставлена. Штырю представлялось, что каждое кресло, каждый столик в комнате обладает собственной романтичной историей, будучи приобретен либо на плоды ограбления новоазиатского банка, либо на прибыль, обеспеченную бриллиантами герцогини Неймей. Он немел от благоговения перед тем, кто сумел сделать домушничество настолько доходным. Ему эта профессия редко обеспечивала что-либо солиднее хлеба с маслом, да иногда поездки на Кони-Айленд. Джимми перехватил его взгляд и нарушил молчание. «Ну, Штырь», — сказал он, — «а ведь странно, что мы встретились подобным образом». «Еще как!» — согласился Штырь. «Просто не верится. Ты и в 3000 миль от Нью-Йорка, и даже не знаешь, движется ли транспорт на Бродвее по-прежнему в обе стороны». Взгляд Штыря стал ностальгическим. Подумал, что пора бы заглянуть в старый Лондон. В Нью-Йорке жарковато стало. Фараоны принялись за меня больно шустро, словно бы я им ни на что больше не годен. Вот я и смылся. — Не повезло, — сказал Джимми. — Жуть! — подтвердил Штырь. — А знаешь, Штырь, — сказал Джимми, — до отъезда из Нью-Йорка я много времени убил, разыскивая тебя. — Эх, жалко, что не разыскали, босс. А вам что, моя помощь требовалась? — Ну да, но не в том смысле. Ты помнишь ночь, когда мы забрались в тот особнячок на краю города, на особнячок капитана полиции? — Само собой. — Как его фамилия? — Фараонова? — Да Макичерн же, босс. — Мак, а дальше... — Как она пишется? — А пес ее знает, — сказал Штырь откровенно. — Ну-ка, повтори. Набери в грудь побольше воздуха и произноси медленно и четко. Уподобься колоколу. Давай. — Макичерн. — А где находится этот дом, ты помнишь? Лоб Штыря наморщился. — Как тряпкой стерла, — сказал, наконец, бывалый взломщик. — Где-то на какой-то улице почти на окраине. — Очень информативно, — сказал Джимми. — Попробуй еще раз. — Да оно само собой вспомнится. Только подождать. — Значит, до тех пор мне придется за тобой присматривать. Из-за этого мига ты для меня самый важный человек на свете. Где ты живешь? — Я? Да в парке же. Во-во, на шикарной отдельной скамье, обращенной к югу. — Ну, больше тебе в парке спать не обязательно, если сам не предпочтешь. Можешь разбить свой походный шатер у меня. — Чего-чего? Тут, босс? — Ну, если мы не переедем. — Меня устроит, — сказал Штырь, блаженно разваливаясь в кресле. — Тебе потребуется кое-какая одежда, — сказал Джимми. — Купим ее завтра. Фигуру твою можно обрядить прямо с плечиков. И ты не очень высок, что удачно. — А для меня наоборот, босс. Будь я повыше, так дотянулся бы до фараона и уже купил бы особняк на 5-й авеню. На Манхэттене деньги гребут фараоны, вот кто. — Человек осведомленный, — сказал Джимми. — Расскажи-ка подробнее, Штырь. Видимо, в полицейских силах Нью-Йорка очень многие богатеют на взятках. — Само собой. Поглядите хоть на старика Макичерна. — С большой бы радостью. Так расскажи мне про него, Штырь. Сдается, ты с ним близко знаком. — Я? Само собой. Во всей их шайке самое обдирало, только о деньгах и думает. Но, слышь, вы его девочку видели? — Что-что, — сказал Джимми резко. А я так разок видел. От восхищения штырь стал почти лиричен.